Интонация вопроса была незаконченной, будто женщина очень хотела добавить «на этот раз». Линли не заметил в комнате ни одной газеты, но их отсутствие вовсе не гарантировало, что стейнцы не знают о смерти Юджинии Дэвис. Он ответил уклончиво. «У нас в Лондоне возникло несколько вопросов, которые я хотел бы уточнить у вашего мужа, миссис Стейнс. Он дома или еще на работе?» «На работе?» Она коротко с придыханием рассмеялась, но тут же вновь приняла невозмутимый вид. «Вы говорите, в Лондоне? Да будет вам известный инспектор, Йен не любит города, даже в Брайтоне ему слишком тесно». «Дорожные пробки?» — спросил Линли. «Люди. Мизантропия — это одно из его наименее привлекательных качеств, хотя он по большей части ухитряется его скрывать». Под точным движением, как это делают старые кинозвезды, миссис Стейнс поднесла ко рту сигарету, картина откинула голову, так что ее волосы густые, безупречно уложенные, с искорками седины, волной упали с ее плеч. Она подошла к окну, перед которым Линли разглядел очередную серию следов от мебели, по каким-то причинам удаленной из комнаты. «Его не было дома, когда она погибла», — неожиданно проговорила она. «Он как раз ездил повидаться с ней. И они поругались, как вам, должно быть, уже стало известно, иначе вам незачем было бы сюда приезжать, но он не убивал ее». «Значит, вы слышали о том, что случилось с Юджинией Дэвис?» «Daily Mail», — сказала она. «Мы прочитали сегодня утром». «Мы знаем, что незадолго до своей смерти миссис Дэвис спорила с неким мужчиной. Этот мужчина водит Ауди с брайтонскими номерами. Мог ли этот мужчина быть вашим мужем?» — «Да», — ответила она. «Это был Йен, разъяренный тем, что еще один его план рассыпался в пыль». «План? Йен всегда строит планы. А когда у него нет плана, то есть надежда. Планы и надежды. Надежды и планы. И все они по большей части оканчиваются ничем». «Достаточно, Лидия». Эта фраза, произнесенная резким мужским голосом, прозвучала от двери. Линли обернулся и увидел, что в комнату вошел худощавый мужчина с нездоровой желтоватой кожей заядлого курильщика. Он повторил недавние действия своей жены, пересек комнату и достал из черепаховой шкатулки сигарету. Коротко дернув головой, он, очевидно, сумел донести до жены свое пожелание, поскольку она опять достала из кармана зажигалку и передала ему. Стейнс прикурил и спросил у Линли: «Чем могу быть полезен?» «Он пришел из твоей сестры», — сказала Лидия Стейнс. «Я ведь говорила тебе, Ян, что полиция обязательно свяжется с тобой. Оставь нас». Вздернутым подбородком он указал на два стула и добавил: «И забери с собой этих тварей, пока из них не шили шубу». Лидия Стейнс бросила все еще тлевшую сигарету в камин и подхватила подмышки двух перцев, промурлыков третьему: «Пойдем, Цезарь». Мужчина накивнула с словами: «Ну, желаю вам хорошо провести время», и вместе с котами прошествовала из комнаты. Пока она не вышла, Стейнс не отрывал взгляда от ее тела. В его глазах вспыхнуло нечто похожее на животный голод. Вокруг рта пролегли складки ненависти. Ненависти мужчины к женщине, которая имеет над ним слишком большую власть. Только когда в глубине дома щелкнуло и заиграло радио, Йен Стейнс вспомнил о присутствии Линли. «Да, я видел Юджинию», — сказал он, не дожидаясь вопросов. «Дважды. Оба раза в Хенли. Мы поругались. Сначала она дала мне слово и пообещала, что поговорит с Гидеоном. Это ее сын, но вы, должно быть, все это уже знаете. И я рассчитывал на это. А потом вдруг сказала, что передумала. Сказала, что обстоятельства изменились, и теперь она не может просить у него. Вот и все. Я уехал оттуда в слепой ярости. Но, как я понимаю, меня кто-то видел. Видел меня и мою машину». «Где она?» — спросил Линли. «В ремонте». «Где?»